Глава 10. «И много там было монстров?» — спросил Жумельяк Сервантеса, который вот уже битый час рассказывал нам об ужасах руин, в которые попали он, его отряд и иные. «Каждый дюйм этих проклятых руин», — покачал головой иллирийский офицер, — «просто кишел тварями». Багровый палач усмехнулся и смерил Идальго презрительным взглядом. «Не верите?» — прямо спросил Серебряный Змей, глядя Винсенту в глаза. «Нет», — холодно ответил Огненный Маг. «А даже если и так, то в отличие от вашей убогой экспедиции, в нашем отряде есть я». Сказав это, Рошфор поднес руку к лицу, и его ладонь вспыхнула яростным огнем. Пламя было настолько сильным, что мне пришлось воспользоваться магическим доспехом, чтобы продолжить стоять с ним рядом. «Успокойтесь, Рошфор», — попросил Багрового плача Жумельяк. Огненный Маг улыбнулся и погасил свое магическое пламя. Жар сразу же исчез. Да уж, магической силой Винсент обладал просто лютой. «И что дальше?» — спросил у Идальго кардинальский сын. Сервантес тяжело вздохнул и продолжил. Воспоминания Идальго Сервантеса. Серебряный Змей оказался чуточку быстрее монстра, и тварь, похожая на помесь ящерицы и птицы, промахнулась, а удар когтистой лапой едва не задел правое плечо иллирийца. Недолго думая, воин ткнул тварь шпагой, в то время как свободной рукой начал складывать несколько простеньких магических жестов. «Назад!» — громко крикнул Сервантес своим солдатам. А в следующую секунду монстр атаковал вновь. Сложив крылья, тварь ринулась на Идальго, но стоило ей войти в зону действия его заклинания, как в ее сторону сорвались несколько серебристых змеек-цепей. Монстр, чьи когти-серпы застыли в опасной близости от груди Идальго, упал на каменный пол руин, будучи заключенным в кокон из цепей заклинанием Серебряного Змея. Серебряный Змей подошел поближе, чтобы рассмотреть тварь. Монстр действительно был похож на странную помесь ящерицы и птицы. Длинное тело, покрытое черной матовой чешуей, четыре лапы, заканчивающиеся бритвенно-острыми когтями, голова, как у змеи, с двумя длинными клыками, торчащими из пасти, и перепончатые крылья. Это был 13-й по счету поход Идальго в проклятые земли. Но такую тварь он видел впервые. А еще он понял, что, смотря на монстра, ему почему-то становится плохо. У Серебряного Змея закружилась голова, а в глазах начало темнеть. «Неужели эта тварь меня ранила и отравила?» — подумал он. «Нет, не должна была. Во всяком случае, боли никакой он не чувствовал. Ни сейчас, ни несколько минут назад». И тут Сервантес кое-что понял. Он отвернулся от монстра и несколько секунд на него не смотрел. Сработало, и голова перестала кружиться. «Эта тварь еще и магическими способностями обладает», — подумал иллирийский офицер и, недолго думая, выколол шпагой монстру глаза. Наваждение прошло, и Идальго стало гораздо легче. А тем временем пойманный крылатый ящер перестал отчаянно биться в коконе из серебряных цепей и, казалось, смирился со своей участью. «Не подходите к этой твари», — отдал приказ Серебряный Змей, после чего пошел в сторону, где он увидел монстра впервые. Стоило ему пройти несколько метров назад к выходу из руин, как он увидел своего сослуживца. «Хесус!» — произнес Идальго и покачал головой. Зрелище было не из приятных. Бедолагу ящер порезал на лоскуты, и под солдатом на каменном полу уже успела накопиться большая лужа крови. «А это что такое?» — удивился Сервантес и наклонился, чтобы рассмотреть получше. Благодаря осветительному кристаллу Серебряный Змей заметил небольших существ, похожих на пиявок, которые плавали во все еще теплой крови его солдата. Идальго выругался и проткнул одну из тварей шпагой, после чего поднес ее поближе к лицу. Буквально в следующее мгновение ему резко пришлось отдернуть оружие от себя, ибо пиявка попыталась схватить его при помощи очень длинных щупалец, которые непонятно откуда появились прямо у нее изо рта. «Да что за дьявольщина тут происходит?» Серебряный Змей выругался про себя, после чего резко взмахнул шпагой вниз, и мерзкая тварь врезалась в каменный пол. Не без удовольствия Идальго раздавил пиявку, после чего убрал шпагу в ножны и снова присел, коснувшись указательным и средним пальцами правой руки каменной поверхности пола руин. Положив светящийся ярким светом кристалл рядом с собой, он сложил несколько магических жестов, и по земле в сторону оставшихся пиявок, которые резвились в крови Хесуса, поползла серебряная змейка-цепь. Около минуты ей понадобилось, чтобы истребить всех монстров. «Брат Педро! Брат Хосе!» — позвал он инквизиторов. «Боже, сохрани его душу!» — произнес брат Педро, который был более набожный, чем его святой брат, затем перекрестился. «Это та тварь его так?» — спросил брат Хосе, и Сервантес кивнул. «Мы тут не больше получаса, а у нас уже первые жертвы», — произнес инквизитор. «Как так получилось, что мы пропустили этого монстра?» — спросил он, смотря на раскромсанное тело. «Понятия не имею», — ответил Идальго. «И иные тоже промолчали», — процедил сквозь зубы брат Хосе. «Они тоже не всесильны», — ответил ему Серебряный Змей. «Тогда зачем они вообще нам нужны?» — раздраженно спросил инквизитор, который ненавидел коренных жителей проклятых земель всей своей душой. «Ты знаешь, мы уже говорили на эту тему», — спокойно ответил эллирийский офицер. Брат Хосе тяжело вздохнул. «И что будем делать с ним теперь?» — он кивнул на Хесуса. «Его надо похоронить», — произнес брат Педро и удивленно уставился на Идальгу и своего брата. «Что же еще?» «У нас нет на это времени», — покачал головой Сервантес. «Мы заберем тело на обратном пути», — добавил он. Ему и самому не нравилось это решение, но и по-другому он поступить не мог. «Но...» Педро с надеждой во взгляде посмотрел на коллегу, явно ища в его глазах помощи. «Он прав», — произнес инквизитор. «Похороним его на обратном пути». Ответ брату Педро явно не понравился. Он смерил его презрительным взглядом, а потом посмотрел на Сервантеса. Покачав головой, он, больше не говоря ни слова, ушел. Идальго хотел его остановить, но Хосе положил ему руку на плечо и покачал головой. «Не надо», — произнес инквизитор. «Он сам понимает, что это правильно. В первую очередь наша миссия, затем все остальное», — добавил он. Серебряный Змей ему кивнул, и они присоединились к остальным. «Что будем делать с той тварью?» — спросил Хосе Идальго. «Думаю, ее нужно убить», — ответил Сервантес. «Сейчас, я быстро», — добавил он, и, выхватив из ножен шпагу, направился прямиком к монстру, который все еще был опутан его магическими змейками. Оказавшись рядом, иллирийский офицер уже хотел было совершить свою месть, но его остановили. «Человек! Стоять!» — послышался голос из темноты, и острие шпаги Идальго остановилось в опасной близости от головы ящера. Сервантес выругался про себя. «Что ему еще надо?» — подумал он, смотря на приближающегося к нему Мамуку. «Его надо оставить жить», — произнес коренной житель проклятых земель, смотря на серебряный кокон с ящером внутри. «Зачем?» — спросил Серебряный Змей. «Он убил одного из моих солдат». «Пусть», — Эно небрежно махнул рукой. Уже из-за этого движения Сервантесу хотелось вонзить свое оружие в темное сердце этого дикаря. Но он удержался от этого. Идальго сделал глубокий вдох. Это помогло, и иллирийц немного успокоился. «Зачем тебе эта тварь?» — спросил он у Инова. «Ритуал», — ответил дикарь. «Нужна жертва». Идальго ненавидел чертовы ритуалы иных всей своей душой. Но если они могли ему помочь заполучить желаемое, то он готов был даже принимать участие, если бы это потребовалось. «Ты говорить, он убить человека?» — спросил Мамука, смотря на ящера. «Да», — кивнул Идальго. «Где?» — спросил дикарь. «Там», — махнул рукой иллирийский офицер себе за спину. Иной молча отправился в нужном направлении, и Серебряный Змей пошел за ним следом. Оказавшись возле трупа, Мамука присел на одно колено и достал изогнутый ритуальный нож. «Стой!» — рявкнул Сервантес и успел перехватить руку дикаря, которую он занес для удара. «Что?» — спросил шаман, удивленно глядя на иллирийца. «Что ты задумал?» — процедил Сервантес сквозь зубы. «Его сердце! Мне нужно!» — произнес дикарь так спокойно, будто бы речь шла не про надругательство над телом его сослуживца, а о чем-то обыденном. «Нет!» — процедил сквозь зубы Идальго. «Человек мертвый!» — тем же удивленным тоном произнес иной. Ничто человеческое этому существу явно не было знакомо. «Нельзя делать такое с мертвыми», — ответил Мамуки Сервантес, с трудом борясь с гневом и злобой, которые копились внутри него в отношении коренных жителей проклятых земель. «Ладно», — его собеседник пожал плечами, после чего резко выдернул руку из схватки Серебряного Змея. «Тогда погибнут еще много твоих человеков», — произнес он, смотря Сервантесу в глаза. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами. «Почему?» только и смог выдавить из себя иллирийский офицер. «Все, что жить здесь, ненавидеть вас», — ответил ему иной. «Они не напасть на нас, но напасть на вас», — добавил шаман. «Если дать мне сердце, я сделать так, что они будут принимать вас, как мы», — произнес Мамука. «Что за они?» — спросил Сервантес шамана, начиная терять терпение. «Кто жить здесь веками? — ответил иной. «Они — это они», — пояснил он. «Фух». Серебряный змей сделал глубокий вдох. Ему все сложнее удавалось контролировать свой гнев, а иной делал только все хуже. Одного лишь взгляда его хватало, чтобы Сервантес начинал ненавидеть не только самого шамана, но и весь его народ, так как тот всегда смотрел на него или людей из его отряда как на что-то неважное и не имеющее никакой ценности. Так и Дальгу смотрел, например, на тараканов. Он знал, что в любой момент может прихлопнуть или раздавить гада, но не делал этого. Так шаман иных смотрел на людей, и это ужасно злило иллирийца. А еще больше его злило, что он ничего не мог поделать с этим. «Нельзя трогать это тело», — в итоге резюмировал Сервантес. «Хорошо». Иной пожал плечами. «Идти за нами быстрее. Человеки слишком отстать. Вы медлить», — произнес он и пошел вперед. А Сервантес последовал за ним. Когда они поравнялись с ящером, иной просто прошел мимо него. «Он тебе не нужен?» — спросил иллириец Мамуку. «Без сердца человека нет», — не оборачиваясь, ответил иной, идя дальше. «Догонять, а иначе ждать беда», — бросил шаман ему на прощание и исчез в темноте. Идальгу выхватил шпагу и быстрым и точным ударом оборвал жизнь окутанной его змейками твари. Стоило монстру умереть, как цепи змейки растворились в воздухе. Иллирийский офицер вернулся к остальным. «Следуем за иными и не отстаем», — приказал он своему отряду, и они выдвинулись дальше. Стоило им немного пройти вперед, как с ним поравнялись братья-инквизиторы. «Сердце? О чем шла речь?» — спросил брат Хосе у серебряного змея. «Для ритуала ему нужно было сердце Хесуса», — не стал он скрывать от инквизитора правды. «Сердце? И ты?» «Нет», — покачал головой Идальго. «Я не позволил ему этого сделать». «Верное решение». Брат Хосе хлопнул офицера по плечу. «Согласен. Эти их обряды и ритуалы точно до добра не доведут», — поддержал брата другой инквизитор. А буквально через пару секунд сзади послышались чьи-то отчаянные крики. Убийства продолжились. Буквально все в этих проклятых руинах пыталось схватить, убить, отравить и причинить нам какой-нибудь вред. «За несколько дней от отряда не осталось практически ничего», — произнес Сервантес, и Жумельяк покачал головой. «Я так понимаю, после еще пары убийств вопросов о ритуале больше не возникало?» — спросил у иллирийца кардинальский сын. «Нет», — нехотя ответил Идальго. Багровый палач усмехнулся, смерив врага своей семьи презрительным взглядом. «Ясно», — кивнул Жозе. «Не помогло?» «Помогло, только ненадолго», — ответил Сервантес. «Потом твари руин начали нападать и на иных тоже». «Хм, интересно», — произнес Жумельяк. «И когда вы покинули руины?» «Как только погибла большая часть иных», — ответил пленник. «Они тянули до последнего?» — удивился Жозе. «Нет», — покачал головой Идальго. «Просто мы зашли в руины слишком далеко, и остальные умерли по дороге назад», — ответил он. «Они настолько большие?» — спросил я. Но Сервантес не посчитал нужным отвечать мне на этот вопрос. «Отвечай!» — сквозь зубы процедил Винсент. Я посмотрел на багрового палача. Казалось, дай ему лишь малейший повод, и кровь серебряного змея прольется. Да уж, не завидую я этому Сервантесу. «Да, они очень большие», — ответил Идальго. «Я понятия не имею, как глубоко и далеко они тянутся под землей. Но мы с иными провели там больше 2 суток, но так и не приблизились к искомому», — добавил пленник. Багровый палач и Жумеляк переглянулись. «Это многое меняет», — произнес Рошфор. «Не думаю», — ответил ему Жозе. «Я не знаю, как вы, но я все равно намерен отправиться туда», — добавил кардинальский сын. «Слишком многое стоит на кону». Багровый палач покачал головой. «Мне нужно будет многое обдумать», — произнес он. «Разумеется», — кивнул Жумельяк. «Времени для этого предостаточно», — произнес он и посмотрел на меня. «Можно вас, Люк?» Он кивнул в сторону и отошел вместе с ним. «Что думаете?» — спросил меня Жозе. «Мыслей слишком много», — честно ответил я. «Если наше предположение насчет живого сосуда неверное, то у нас, как и у иллирийцев, будут серьезные проблемы», — добавил я. И мой собеседник кивнул. «Несомненно», — согласился мой собеседник. «Но я все равно отправлюсь туда», — уверенным голосом произнес Жумельяк. «Значит, я с вами», — улыбнулся я. «Вы не обязаны этого делать, Люк», — произнес маг воздуха. «Вы даже в армии не состоите». «Но я же подписался на эту миссию, и во время ее обязан исполнять ваши приказы, Жозе», — ответил я кардиналу. Несколько секунд кардинальский сын просто смотрел на меня. «Спасибо вам, Люк», — искренне поблагодарил меня Жумельяк. «Пока еще не за что», — ответил я и усмехнулся. «Вы не правы», — покачал головой Жозе. «Вы сделали гораздо больше остальных. Я, Корона и мой отец этого не забудем. Будьте в этом уверены», — серьезным тоном произнес он без тени сомнения в голосе. «Спасибо», — ответил я. «Пока еще не за что», — ответил собеседник. «Нам бы еще выжить». «Ну, я умирать точно не собираюсь», — произнес я. И Жумельяк усмехнулся. «Я тоже, дорогой Люк», — ответил он и хлопнул меня по плечу. «Сделаем это и вернемся героями», — добавил он и посмотрел на Винсента. «Будьте готовы, скоро выдвигаемся», — сказал он, и я кивнул. Вскоре мы отправились дальше.